Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в 19 стихе автор послания Иуда описывает отступников, называя их отделяющими себя от единства веры, душевными, не имеющими духа. В предыдущих передачах мы говорили об избавлении от греха и душевной жизни. Мы указали, что прежде чем достигнуть стадии духовности, верующий живет в смешанном состоянии. Не удовлетворяясь тишиной духом, он будет искать радостных ощущений. В ежедневной жизни такой верующий будет иногда следовать за интуитивным знанием, а иногда за мыслью, чувством или желанием. Такое смешание души и духа свидетельствует, что верующим живет две противоположных силы. Одна принадлежит Богу, другая человеку, одна от духа, другая от самого человека, одна интуитивна, другая рациональна, одна сверхъестественная, другая естественна, природна, одна принадлежит духу, другая душе. Если верующий тщательно исследует себя в лучах божественного света, он увидит эти два вида силы в себе и признает, что иногда он живет одной силой, а иногда другой. С одной стороны, он знает, что должен ходить верою, уповая на Духа Святого, а с другой стороны, он возвращается к хождению по-своему на основании того, что он называет духовными чувствами. Он живет гораздо больше духом, чем душою. Степень его душевности колеблется в зависимости от понимания им духовной жизни с ее принципом кооперирования с Богом и его действительной податливости души. Он может жить полностью в эмоциональном, воображаемом или действительном мире, или может даже жить поочередно то духом, то душою. До тех пор, пока он не получит наставление от Бога через Духа Святого в его духе, он не будет в состоянии возненавидеть душевную жизнь и полюбить духовную. То, какую жизнь он изберет, решит, каким путем он пойдет. Теперь обратим наше внимание на душевных верующих и их жизнь. У разных людей разные души. Нет стереотипной души. У каждого из нас присуща только нам одним индивидуальность, уникальность, которая последует вечность. Она не разрушается при возрождении. Иначе в вечности жизнь была бы очень бесцветной. Если есть такое различие в душах людей, значит, есть различие и в душевной жизни верующих. Следовательно, здесь мы можем говорить только в общих чертах и только представим более выдающиеся признаки, с которыми бы дети Божии могли сравнить свои собственные переживания. Душевные верующие обладают повышенной любознательностью. Например, ради удовлетворения своего любопытства в отношении будущего, они будут усердно изучать библейские пророчества. Плотские верующие любят хвастаться своими различиями и превосходствами в одежде, речи и делах. Они желают обратить внимание других на себя и на то, что они делают. Конечно, эта наклонность могла быть у них еще до возрождения, но и после него им трудно сладить со своей природной привычкой. В отличие от духовных верующих, которые ищут не столько объяснения, сколько действительного единения с Богом, эти верующие усердно ищут постижения всего умом. Они любят спорить и рассуждать. Их беспокоит не то, что они не понимают, почему у них отсутствует духовность. Они заключают, что умственное познание равносильно опыту. Это ужасное заблуждение. Большинство душевных верующих принимает положение самоправедных, хотя часто это едва заметно. Они всеми силами цепляются за свои малейшие мнения. Несомненно, держаться за основные доктрины Библии хорошо, но в мелочах мы могли бы поступиться другим. Мы можем быть уверены, что именно мы верим совершенно правильно, но когда мы поглощаем верблюда и отцеживаем комара, Господь недоволен нами. нам нужно отложить мелкие различия и стремиться к общей цели. Временами рассудок душевного человека подвергается нападкам злого духа. От этого его мысли приходит замешательство, путается и иногда оскверняется. В разговорах с другими он часто отвечает на то, чего у него не спрашивают. Ум работает беспорядочно, он то и дело меняет тему разговора, подтверждая тем самым, насколько рассеяны его мысли. Даже во время молитвы и чтения Божьего Слова он не может сосредоточиться и летает мыслями где-то далеко. Действие обычно необдуманно. Он уверяет других, что всегда держится принципов и тщательно обдумывает каждый свой поступок и даже закрепляет это примерами из жизни. Как ни странно, иногда он действительно обдумывает свои действия предварительно по 3 раза, а то и по 10 раз. Поступки такого человека всегда не предугаданы. Плотские верующие легко растрагиваются. В одном случае они могут быть предельно веселы и счастливы, а в другом также предельно грустны и несчастны. Свои счастливые мгновения мир кажется им слишком малым, чтобы вместить их, и они поднимаются к небесам на крыльях своих чувств. Но в моменты печали они решают, что мир присытился ими и будет рад избавиться от них. У них бывают времена воображения, когда их сердце взволновано так сильно, будто в нем горит огонь, или они нашли внезапно сокровище. Но также у них бывают времена подавленности, когда сердце не возбуждено, а наоборот уступает чувствам потери и делает их весьма унылыми. Их радость и печаль зависят от чувств. Их жизнь подвержена постоянным переменам, потому что они управляются эмоциями. Другой отличительной чертой их характера является чрезмерная чувствительность. С ними очень трудно жить, потому что каждое движение толкуется как направленное против них. Если на них не обращают внимания, они злятся. Когда они подозревают перемену отношений к ним, они обижаются. Они легко вступают в близкое отношение с людьми, потому что буквально расцветают от такой привязанности и проявляют чувство неразлучности. Малейшая перемена в этих отношениях причиняет невыразимую боль их душе. Они ошибочно заключают, что страдают ради Господа. Богу известна их слабость, когда они делают свое «я» центральным и считают себя особенными, как только достигает малейшего прогресса в духовной сфере. Он одаряет их особенными дарами и сверхъестественными переживаниями, позволяющими им наслаждаться периодами крайнего блаженства, а также временами такой близости к Господу, что им кажется, что они видели Его и прикасались к Нему. Но Он пользуется этими особенными дарами, чтобы смирить их, перевести к Богу, который есть даятель всех даров. К сожалению, верующие не догадываются об этом намерении Бога. И вместо того, чтобы прославить и приближаться к Нему, они хватают Его дары ради собственной похвалы. Они воображают себе сильнее других, потому что в тайне сердца рассуждают. Кто может быть духовнее тех, кто пережил такие исключительные встречи с Господом? Кроме того, душевные верующие имеют много сентиментальных переживаний, из-за которых они считают себя более духовными, не осознавая, что это всего-навсего признаки их плотской жизни. Духовные верующие живут не чувствами, а верою. Довольно часто плотских верующих беспокоят внешние дела. Люди, события и вещи в мире вокруг них свободно принимает в них внутренний мир и нарушает покой духа. Поместите душевного человека в радостное окружение, и он будет радостным. Поместите его в печальное, и он будет грустным. У него нет творческой силы. Он принимает окраску тех или того, с кем или чем он будет иметь близкое общение. Душевное обыкновенно процветает от ощущений. Господь дает им ощутить Его присутствие до того, как станут духовными. Это ощущение они считают неописуемой радостью. Получив такое ощущение, они думают, что двигаются гигантскими шагами в направлении вершины духовной зрелости. Но Господь попеременно то дает, то отнимает это ощущение, чтобы постепенно отлучить их от ощущения и научить их ходить верою. Они же, не понимая методов Господа, воображают, что их духовном состоянии выше, когда они ощущают Господа, и ниже, когда этого ощущения нет. Аминь.